Россия еще будет спасена. Много страдания, много мучения. Вся Россия сделается тюрьмой. И надо много умолять Господа о прощении, каяться в грехах и бояться творить и малейший грех, а стараться творить добро, хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И когда и малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость свою над Россией. Отец Порфирий, известный афинский старец, в ответ на беспокойство православных греков, вышедших даже на демонстрацию в Афинах, по поводу намерений государства отметить деньги числом Антихриста, 666, пишет: «Ничего страшного, не бойтесь. Вы же не добровольно принимаете это число. Если 666 появляется на деньгах, на товарах, ничего не поделаешь. Мы живем в падшем мире. Но великий грех будет совершен лишь тогда, когда вы сами примете печать Антихриста на лоб и на руку, соглашаясь быть его слугами. Пока же этого нет, надо быть спокойными».